Глава 11. «Спасибо, Сергей», — проговорил я, когда моя «Волга Прима» остановилась возле радиусного кольца красивого двухэтажного особняка, выполненного в стиле ампир. «Да не за что, господин», — радостно отозвался бывший гопник, а ныне один из моих слуг. «Это вам спасибо за такую возможность. Машинка блеск». Он любовно провел ладонью по кожаной оплетке руля. Парень чуть подался вперед. Мне показалось, сейчас щекой о руль потрется. Но нет, сдержался. Хотя щекой на руль уже терся, когда впервые сел в водительское кресло новенькой Примы. «Ладно, поставь тачку куда скажут, а там не теряйся. Не дай людям баронессы себя запугать», — проговорил я на всякий случай. «Обижаете, господин!» — выгнул он грудь в пиджаке. «Я сам кого хочешь запугаю!» «Не надо тут никого запугивать. Мы в гости приехали, а не на войну». «Люди Белозерова никого не боятся!» — продолжил хорохориться парень. Оставив его в машине, я вышел на улицу и мысленно обратился к другой своей спутнице, постоянной. «Полетай по округе, Фая!» «Долго?» Деловито осведомилась она. «Пока домой не поедем. Я тебя позову». «Что?» «А что не так?» Я не понял ее возмущения. «Ты спрашиваешь?» Продолжала нагнетать зверюга. «Я тут столько времени готовилась и настраивалась смотреть в мире животных про брачные игры высших приматов. А этот высший примат гонит меня от телевизора». «Алло, моя жизнь тебе не шоу». «Спорный вопрос, оппа, спорный. Хм». И этот ее «хм» мне очень не понравился. Быстро прогнав варианты в голове, я мысленно произнес. «И к баронессе близко не подлетай». «Что? А как я тогда буду смотреть за вами? Ты меня не то что от телека отогнал, так вообще в другую комнату за закрытую дверь выставляешь». «Фая, это серьезно». Похоже, она в полной мере ощутила мой посыл, ибо больше спорить не стала, хотя нахохлилась и обиделась. Чтобы немного взбодрить свою мохнатую подругу, я, выпуская ее из своего сосредоточения, влил в нее кучу энергии. Это Фаю порадовало, и она сразу куда-то свинтила. «Максим Константинович, рада снова вас видеть!» Баронесса, лучезарно улыбаясь, встретила меня в гостиной. Она вновь была облачена в черный цвет, но сейчас платье на ней было коротким и обтягивающим, с манящим декольте и на бретельках. Очень походило на пеньюар. «Как я вас, ваше благородие!» «Это вам», — протянул я ей букет. «Ну, нельзя же без цветов ходить в гости к даме, особенно когда она позвала тебя посмотреть ее плитку. А обычные цветы такой экстравагантной, сильной женщине дарить как-то глупо. Вот и пришлось мне через Тимура покупать букетик цветов из аномалий. Есть в этом мире и такая услуга. Цена, правда, заоблачная». Ведь сколько селекционеры не пытались изменить аномальные цветы, чтобы выращивать их в реальном мире, ничего не вышло. «Какая прелесть!» Баронесса едва ли не нырнула носом в огромный букет черно-красных цветов. «Антарианские тюльпаны. Между прочим, мои любимые цветы. Из тех, которые можно достать, разумеется. Хотя и эти редко попадают на продажу. Мне прям повезло. Спасибо». Она жарко посмотрела на меня своими огненными глазами. «Всегда пожалуйста», — улыбнулся я. «Эти цветы лучше ставить в кровь, свежую. Я знаю», — закивала она. «Еще лучше в огнеупорную вазу и вокруг нее разводить костер. У меня есть и то, и другое». Она мило хлопнула пышными ресничками. «Я тоже передал бутылочку говяжьей крови вашему дворецкому». «О, это так мило с вашей стороны, Максим Константинович!» Она снова стрельнула глазками. Я был очень рад, что угадал с подарком. Признаюсь, странным и необычным подарком, но когда я услышал об этих красивых цветах, сразу подумал о баронессе. Кровь и пламя. К слову, Фае букет тоже понравился. Вдовствующая баронесса даже сама поставила этот букет в вазу и зажгла вокруг нее костерок. Специальное место было оборудовано у нее в главной гостиной. Именно в этой гостиной нас уже ждал накрытый стол. Баронесса призналась, что не особо любит есть в столовой, и мы вдвоем прекрасно разместимся в гостиной. «Слышала, вы истинный гурман и любитель хорошо покушать, так что, надеюсь, не откажете разделить со мной ужин». Примерно такими словами она приглашала меня к столу. И вот мы сидим за небольшим круглым столиком друг напротив друга. Она улыбается, огненно-рыжие локоны через левое плечо опускаются на ее красивую грудь. Пожарская выглядит бесподобно. Ей 26 лет, не юна, но вполне молода. Так еще и жизненной энергии внутри баронессы хоть отбавляй. Сейчас, глядя на нее в домашней обстановке, при хорошем освещении, могу сказать, что она не кажется старше Лизы. Вот Свете или Кристине могла бы сойти за старшую сестру. Чуть-чуть старшую, буквально на год-полтора. Хотя по факту и Свете, и Кристи по 18. «Позвольте поднять этот фужер за моего дорогого гостя», — проворковала она, взяв изящной ручкой бокал с игристым. «За молодого героя и главную звезду Новосибирска последних недель. За вас, Максим Константинович». Я благодарно кивнул, мы чокнулись и выпили, а затем приступили к трапезе. «У вас очень интересное выражение лица», — спустя некоторое время услышал я веселый голос баронессы. Я с трудом оторвался от пищи и посмотрел на нее, затем в свою тарелку, затем снова на нее. «Кушайте, кушайте», — хохотнула она, — «не буду отвлекать». Я усмехнулся и отложил приборы. «Очень вкусные мини-голубцы», — изрек я, взяв бутылку с игристым вином. «Мини-голубцы?» — баронесса заливисто рассмеялась. «Это называется долма, Максим Константинович. Мне захотелось сегодня разнообразия. По случаю...» — она многозначительно посмотрела на меня. Я поднял фужер и проговорил. «Ответный тост за прекрасную хозяйку». «Спасибо, что пригласили в гости и скрасили мой вечер, Ярослава Васильевна». «Вы считаете, что можете звать меня не по титулу?» — стрельнула она глазками. «Разве не могу?» Она хлопнула ресничками, а затем кокетливо проговорила. «Тогда и отчество отбросьте. Яра будет достаточно». «Могу сказать то же самое. За тебя, Яра». «И за тебя, Максим». Мы чокнулись и выпили вновь. Время бежало довольно быстро, говорить с баронессой было легко и непринужденно. Даже о всякой ерунде, вроде погоды, моды и новинок театров, Яра рассказывала с таким воодушевлением, что я ловил каждое ее слово. Правда, на эти темы говорили совсем мало. Все-таки у нас с баронессой имелась одна общая и неисчерпаемая тема — мой ремонт. «Я помню про твой гараж», — закивала Яра и покосилась на пустой фужер. К этому моменту уже оказалось так, что я сидел рядом с ней, передвинув свой стул. Я быстро разлил остатки второй бутылки игристого. Баронесса благодарно кивнула и, подняв фужер, продолжила. «Помню, но там работы непочатый край. Ты ж кучу техники хочешь хранить в одном месте. Плюс станция техобслуживания, плюс мойка. Мы, конечно, можем прямо сейчас этим заняться, но приоритеты с тобой согласованы. К тому же ты у меня не один клиент», — махнула она фужером. Я осторожно стукнул своим фужером о ее и заговорщицки произнес. «Но я-то самый лучший, верно?» Она оценивающе посмотрела на меня и хмыкнула. «Лучший», — кивнула она, — «но другим клиентам об этом не говори. А то князья плакать будут от досады». «Пусть плачут», — усмехнулся я. Она тоже улыбнулась, и мы выпили. «В общем, ближе к стройке будет тебе смета и на гараж», — изрекла баронесса. И вообще, я, может, для тебя лучший клиент, стараюсь. Сейчас ожидается падение цен на металл. Вот по новой цене и будем смету рассчитывать. Сэкономишь. А ты мне еще скидочку дашь, кивнул я. Я тебе и так дала, ответила она, а затем усмехнулась и добавила. Скидку. Еще дашь. Уже не просто как Максиму Белозерову, а как дорогому другу. Ох, вздохнула она и сделала вид, что схватилась за сердце. Все желают облапошить скромную баронессу, вдову, между прочим, которая страдает без мужского плеча. Ты знаешь, как молодой красивой женщине сложно держаться на плаву в этом патриархальном мире. Не удержавшись, я хмыкнул. Ага, бедненькая. Сильного плеча ей не хватает. Ну-ну. Настолько не хватает, что она за 6 лет в одиночку из умирающего баронского рода создала род, который по общей мощи равен графским. Нет, ну раз хочет играть в бедненькую беззащитную девушку с такой мощной и необычной для этого мира энергосистемой, ага, я ей подыграю. Поднявшись на ноги, я обошел Пожарскую и встал за ее спиной. «Что ты делаешь?» — полюбопытствовала она через плечо. «Смотри прямо», — отозвался я, взявшись пальцами за ее ключицы. «Ах!» — сладко застонала она. «Да, еще. Что у тебя за волшебные руки? Ты что, профессиональный массажист?» Разминая ее плечи, я усмехнулся и ответил. «Просто знаю, как сделать женщине приятно». «Какой ты опытный! Ах! 18 лет! «Так что там насчет скидки для гаража?» Мои пальцы легли на ее шею. Не чтобы задушить, разумеется, а чтобы помочь. «Потом», — простонала она. Я подумал, что было бы неплохо приправить сеанс с семейным даром. Но вот лишний раз при ней использовать свою энергию мне не хотелось. «Ведь на очереди еще один заказ», — продолжил я под ее тихие стоны. «Мне нужно отремонтировать целую деревню, и к кому я обращусь? Конечно же, к лучшей строящей баронессе всего мира». «Так когда это будет?» отозвалась она. Яра сразу поняла, о какой деревне я говорю. Ведь раньше я показывал ей те заброшенные домики с посылом, что в будущем, возможно, приобрету их. «Да буквально завтра. Администрация уже все согласовала. Цена — подарок, так еще и отсрочка платежа». Пожарская подалась вперед, вырываясь из моих рук. Оказавшись на ногах, она резко развернулась, едва не снеся с собой стол. «Ты собираешься приобрести эти земли уже завтра?» — уточнила баронесса. «Ну да», — ответил я, не понимая, что за реакция. Рыжая вдова прищурилась и несколько секунд молчала, затем проговорила. «А ты в курсе, Максим, что если общий объем твоих земель увеличится, то тебе уменьшат срок на получение баронского статуса?» Я замер. Сперва нахмурился, ибо не делился с баронессой своими проблемами на бюрократическом поле. А затем усмехнулся. «И тебе многое известно обо мне, Яра». «Просто я разбираюсь в юридических тонкостях», — поморщилась она. «Я уверена, стоит тебе подписать документ на приобретение дополнительной земли. Тебе тут же придет письмо от администрации». «Хотя, погоди», — она нахмурилась и задумалась. А затем усмехнулась. «Вот оно что! Тебе ведь не приходило подобное уведомление после того, как ты стал владельцем торгового центра?» «Нет». «Но инициировал покупку земли ты в администрации раньше, чем получил торговый центр», — улыбнулась баронесса. Я хмыкнул, поняв, куда она клонит, и кивнул. «Стало быть, письмо ты получишь сразу за оба увеличения площади. Администрация решила дважды не заморачиваться и сделать все за один раз. Или она просто не хотела спугнуть меня и хотела сразу врезать мощным двойным бюрократическим ударом. Мелькнуло в моей голове, но говорить вслух этого я не стал. Незачем Пожарской знать, что у меня терки с самыми главными людьми в администрации Новосибирска и всей губернии, то есть с князьями Булатовыми. Яром, если ты такая подкованная в этих юридических дебрях, Может, скажешь, сколько у меня времени будет на получение титула?» «А вот и скажу», — самоуверенно проговорила она, выпитив вперед красивую грудь так, что шелковая ткань ее платья сильно натянулась. «Около недели. Есть минимальные рамки, меньше которых время на получение статуса урезать не могут. Начало периода будут считать с того момента, как ты стал владельцем своего имени. Так что, Максим, похоже, придется тебе подождать с приобретением деревни». «С чего бы?» — хмыкнул я. Она изумленно хлопнула глазами. «А ты уверен, что станешь бароном за неделю?» — выпалила Пожарская. «А почему бы и нет?» — усмехнулся я, подойдя к ней ближе. «Какой там самый быстрый способ получить барона? Возглавить группу, которая аномалию ранга апокалипсис закроет?» «Есть такой», — напряженно проговорила Пожарская. «А ты не слишком ли самоуверенный? На апокалипсис замахиваешься? Ты силен, но не потянешь апокалипсис, а только сгниешь напрасно». «А чего это ты так завелась, Яра?» Я взял ее за руку и заглянул в глаза. «Просто ты мне еще не все заплатил по контракту», — усмехнулась баронесса. «Не хочу, чтобы ты помер, не закрыв долг». «Будь уверена, не помру», — прошептал я ей в лицо, положив другую руку на ее поясницу. «Знаешь что?» «Что?» «К черту дела, мы не закончили твой массаж». «Верно», — сглотнула она. «Нужно закончить». Я улыбнулся и, опустив руку под ее ягодицы, резко поднял баронессу. Она подалась вперед, прижавшись ко мне всем телом, и обвела меня своими ногами. «Что ты делаешь?» — спросила она еле слышно. «Думаю, куда бы положить тебя, чтобы продолжить сеанс?» — усмехнулся я. «Хороший у тебя тут диван». «Да, неплохой». Она лукаво улыбнулась. Потянувшись вперед губами, я поцеловал ее губы. Она с радостью ответила на мой поцелуй. Я ощутил вырвавшиеся из тела баронессы эмоции. Очень сильные эмоции. Меня будто объяло бушующее пламя. Очень подходящая фамилия у вдовы Пожарской. Диван в гостиной треснул и сломался, не выдержав нас с Пожарской. Огненная красотка так разошлась, что невольно начала укреплять и ускорять свое тело энергией. Пришлось повторять за ней, иначе сломала бы меня в самых важных местах. В общем, диван умер, но и мы закончили. «Идем ко мне, там кровать из аномального дуба», — схватила меня за руку баронесса, накинув платье. Ну, что сказать. Кровать, матрасы, спальные принадлежности у нее в самом деле отличные. Не сломались, не порвались. И еще как будто бы по чуть-чуть восстанавливали нашу энергию. И это было круто. Да чего уж, это было чертовски круто. Лучший секс в моей новой жизни. Если будем с Пожарской практиковаться, может быть, она в этом деле и мою полубогиню из прошлой жизни сможет переплюнуть. Хотя яростная Ярослава хороша, очень хороша. А когда спит, вот ведь умора, кажется милашкой. Баронесса уснула, удобно уместившись у меня на груди и закинув на меня ногу. Но я тоже вырубился. Дрых без задних ног, пока. «Нарушение, мой принц, нарушение!» Набатом ударило внутри моей головы. Мгновение потребовалось, чтобы понять, что со мной говорит глава охраны моих земель, призрачный граф домовой Воронцов. Вот ведь гад, смог связаться со мной на таком огромном расстоянии, но почему-то в итоге потянул энергию за сеанс связи из меня. И сейчас показывает картинку, давая свои комментарии. Хм. Кое-что любопытное происходит в моем имении. Но нечто куда более любопытное происходит прямо здесь, в спальне баронессы. Едва домовой связался со мной, Пожарская соскочила с кровати и, активировав покров, приготовилась к бою. Сейчас она стоит в паре метров от кровати и напряженно на меня смотрит. Очень любопытно. Она почувствовала ментальный запрос домового, который прилетел ко мне издалека. Честно говоря, вряд ли. Скорее, она почувствовала, как во мне начала резко двигаться энергия и тратиться. Подумала, я хочу ее атаковать. «Спасибо за доклад, не вмешивайся. Наблюдай», — велел я домовому. Черт, на этот мысленный посыл тоже немного энергии ушло. Вон как хмурится Пожарская. Любопытно, очень любопытно. Она первая из людей, встреченных мной в этом мире, кто может ощущать чужую энергию. Кроме меня, конечно. Что ж, я окончательно убедился в том, что Ярослава Пожарская прокачивает себя тем же уникальным способом, что и я. Она реально такая же, как я. «Отлично выглядишь, Яра», — произнес я, любуясь ее идеальным обнаженным телом. Мой взгляд замер на ее груди, затем начал спускаться по плоскому животику вниз. «Что происходит, Максим?» — хмуро спросила она. К этому моменту я полностью выровнял течение энергии внутри себя. «Я тебя разбудил», — изобразил я удивление. «Мне приснился кошмар. Может, я закричал во сне?» «Кошмар?» — удивленно повторила она, размышляя, верить мне или нет. «Представляешь? Но, к счастью, это лишь сон. Он остался где-то там», — махнул я рукой в сторону. «А здесь меня ждет прекрасная и очень соблазнительная женщина». Осторожно поднявшись, я направился к ней, готовый в любой момент активировать покров, если Яра атакует. Она не атаковала. Я обнял ее и провел ладонью по обнаженной спине, пояснице, ягодицам. Прижался к ней и прошептал. «Раз уж мы все равно проснулись, пойдем взглянем уже на твою плитку». Несколько секунд она смотрела на меня напряженно, а затем отпустила энергию и улыбнулась. «Ну, пойдем посмотрим, что у меня в ванной». Из ванной мы вышли только часа через полтора. А плитка... как же она выглядела-то? Вроде норм. Плевать, покупаю эту плитку.